Гапсаль. После холодного и чуть солоноватого морского воздуха город ударил по обонянию путешественников с затхлостью и смрадом. Французский дворянин и рижский купец в сопровождении волокущих три тяжелых сундука моряков степенно двигались по скользким узким улицам прибалтийского портового городка, старательно переступая лужи мочи и конского навоза. «Когда-нибудь ученым удастся создать механических лошадей», — покачал головой доктор наук. «Они смогут таскать повозки, не засыпая дороги грудами дерьма, и наши потомки, наконец, смогут дышать чистым свежим воздухом». «Неужели это вероятно?» — не поверил купец. «Перевозить товары по суше, как по морю, без длинных караванов и множества вьючных коней?» «Возможно, мсье Рогнет», — тут барон услышал стук распахивающихся ставен и испуганно шарахнулся в сторону. Купец тоже торопливо отскочил, и содержимое ночного горшка, выплюснутое наружу, пролетело мимо него. «О чем это я?» — сбился с мысли француз. «А, да! Я разговаривал в Голландии с одним мастером, который измыслил поставить на повозку ветряные крылья, которые станут вращать колеса и передвигать все устройство по обычным дорогам со скоростью скачущей лошади». «Неисповедимы пути твои, Господи!» — перекрестился рижанин и перескочил на тему, которая интересовала его куда более, нежели странные изобретения фламандских мастеров. «Может быть, не станем привлекать лишнего внимания к нашему эксперименту, барон? Ну, зачем собирать так много людей ради чисто научного, малоинтересного посторонним дела?» «Ах, мсье Рогнет!» — понимающе улыбнулся Дютазон. «Поймите же, друг мой, научного открытия скрыть невозможно. Известно сегодня только вам, завтра оно будет обнаружено другими, и тогда сегодняшняя мимолетная выгода вернется к вам всеобщим презрением и ненавистью. Не забывайте, вы находитесь на острие цивилизации, вошедшей в соприкосновение с дикарскими землями. Ваш долг — всем вместе, объединив общие усилия и, используя последние достижения науки и техники, привести их к безусловному повиновению. Если у язычников из Московии неизменно появляется более совершенное оружие, и противостоять в открытом бою им невозможно, это еще не значит, что их нельзя покорить силой своего ума и знания. Идет война, мсье Рогнет, и вы один из воинов. А сила войска, как известно, в едином строю, в едином ударе. Даже самый сильный воин не способен победить без помощи товарищей. Тут барон отвлекся на богатую госпожу в сопровождении служанки, двигающуюся навстречу. Переступая кучу грязи, она высоко приподняла подол бархатного платья, открыв шитую катурлином нижнюю юбку. Француз рассчитывал, что вот-вот в образовавшейся щелочке промелькнет обнаженная нога, но женщина так и не приоткрыла своей сокровенной тайны. Купец же пламенной речью своего нового знакомого отнюдь не проникся и восторга его не разделял. Торговля есть торговля, и если есть возможность тихонько изготавливать золото самому, какой смысл посвящать в эту тайну посторонних? Однако барон упрямо требовал присутствия на опыте трансмутации местного священника и как минимум 10 самых богатых купцов города. И никакие уговоры, никакие посулы не могли сбить француза с его патриотического настроя. Впрочем, ученый согласился пожить неделю в доме его дольщика, Курста Болева, с которым на паях Рогнет Горов занимались торговыми делами. Возможно, его так и удастся убедить произвести превращение свинца в золото тайно, не роняя стоимость драгоценного металла в глазах остальных купцов. А барон с тоской всматривался в прогуливающихся от лавки к лавке зажиточных горожанок, затянутых в зажимающих грудь корсеты с высокими бальзо на головах, в одноцветных упландах и плотных жакетах, и вспоминал Францию и Италию, роскошных зрелых дам во всей их великолепной полноте. Их вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах, проглядывающие сквозь разрезные рукава рубашки с кружевными оборками, гладко расчесанные волосы, прикрытые широкими беретами или жемчужными сетками, связанными из золотых волокон. Бархатистые блошинные меха возле шеи или на руках. Куда здешним худеньким замухрышкам до настоящих женщин? Если здесь, в просвещенных землях, представительницы прекрасного пола так ужасающе отличаются от французских и английских ровесниц, то что же будет дальше? Барон подумал о том, стоит ли после посещения Ливонии продолжать свой путь на восток или спуститься на юг через земли Литовского княжества и вернуться назад к чистенькой цивилизованной Европе. С одной стороны, его пугали дикие язычники, неизвестные миру Московии. С другой, при своем уме и образовании, он вполне мог стать в тамошних племенах кем-то вроде герцога и спокойно встретить старость. «Налево, барон!» — предупредил гостя купец. «Мы уже почти пришли. Второй дом по правой стороне улицы». Дольщик Рогдена Горова жил в двухэтажном доме, стиснутом с обеих сторон другими, точно такими же зданиями, отчего казался слегка раздавленным, узким по фасаду и чрезмерно вытянутым в высоту. Экономные хозяева, по примеру прочих ганзейских городов, строились из дешевой глины и соломы, строители ставили из деревянного бруса только каркас будущего жилища с окнами и стропилами под будущие полы, а затем пространство между деревяшками замазывалось подручной грязью, пересекающиеся, стыкующиеся, расходящиеся бруски, образующие множество треугольников и прямоугольников, придавали домам вид запечатленной навеки теоремы забытого древнегреческого геометра. Рижанин громко постучал подвешенным к двери молотком и спустя несколько мгновений уже обнимался с гладко выбритым человеком лет 30, одетым только в белую льняную камизу, простую рубашку с серебряными крючками у горла, короткие пухлые штаны, называемые в Испании кальсес, и чулки из тонкого коричневого сукна. Вполне достойное одеяние, если не считать того, что даже в Испании его уже полвека не носит никто, кроме тореадоров. «Разреши представить тебе моего французского друга, барона Анри Дю Тазона», — посторонился Горов. «Он открыл мне глаза на удивительнейшие вещи, о которых я тебе сейчас расскажу. Барон, представляю вам достойного сына славной семьи купцов Болевых, моего друга и партнера Курста Болева». Хозяин дома низко поклонился, прижав правую руку к груди. Дворянин, храня свое достоинство, лишь слегка прикоснулся кончиками пальцев к своему шаперону. Гости вошли в дом. «Сундуки несите направо», — скомандовал рижанин морякам. «Ставьте у стены, вон в той комнате». Якобы, следя за работой слуг, Горов шагнул вперед, потянул за собой партнера и принялся тихо и торопливо что-то ему объяснять. Француз, давно привыкший к такому поведению своих случайных знакомых, невозмутимо ждал, оглядываясь по сторонам. Купеческий дом, имея узкий фасад, вытягивался в длину, вглубь квартала, не менее чем на полсотни шагов. Из полутемных коридоров тянуло запахом жаркого. Видимо, мсье Рогнета дожидались с нетерпением. Почти сразу от дверей вверх на второй этаж уходила узкая деревянная лесенка. Послышались тихие шаги, и по поскрипывающим ступенькам стала спускаться юная особа. Румяные щеки, чуть вздернутый носик, аккуратно уложенные в стиле бондо волосы. Прямые пряди волос спускались вдоль щек и собирались сзади в пучок, в который была вплетена тонкая золотая цепочка. Над правым ухом сверкал жемчужный, сделанный в виде лилии аграф, который дополняли жемчужные же серьги. Бархатный лиф, стянутый желтыми поперечными линиями шнуровки корсажа, подчеркнуто контрастировал с вертикально падающими трубчатыми складками юбки. Легшую на перила руку закрывала перчатка, сквозь прорези, на которой поблескивали алым и зеленым светом камни нескольких перстней. Наверное, выражение лица незнакомца внизу сказала девушке все о произведенном на него впечатлении, поскольку она слегка улыбнулась, потом приподняла край верхней юбки и стала неторопливо спускаться. С каждым шагом из-под нижней юбки выглядывал острый кончик белоснежной туфельки. Казалось, еще чуть-чуть, и поверх обуви промелькнет краешек ступни. Но незнакомка мастерски удерживалась в рамках приличия, балансируя на самой грани. Француз понял, что напрасно отнесся к здешним дамам с таким высокомерием, что есть женщины, ради которых можно, если и не пожертвовать, то, по крайней мере, рискнуть. И спохватился. Но, в конце концов, он приехал сюда не ради женщин, а с совершенно другой целью. Женщины могут немного подождать. «Простите, мсье!» — излишне громко окликнул он своих новых знакомых. «Но если мы собираемся завтра проводить опыт трансмутации, то подготовку к нему необходимо начинать уже сейчас. Мне необходимо произвести астрономические наблюдения, дабы в точности рассчитать день и час, наиболее желательный для эксперимента, согреть и просушить химические препараты, подготовить инструменты. К тому же нужен хороший уголь, качество которого требуется проверить заранее. Я прошу учесть, что для наблюдения за небом во время трансмутации крайне важно проводить опыты в комнате, окна которой выходят на северную сторону». «Да, да, разумеется». Партнеры, наконец, договорились, и хозяин дома устремился к неожиданному гостю. «Но мы с удовольствием поможем вам во всем, что только потребуется, господин барон. Правда, окна, выходящие на северную сторону, в доме есть только под самой кровлей, но зато там много свободного места, чтобы разместить ваши инструменты. Я немедленно прикажу слугам вычистить и освободить от мусора весь чердак. Но жить там, разумеется, нельзя, господин барон. Мы поселим вас в комнате на втором этаже, если не возражаете». Купец запнулся, увидев на нижних ступенях лестницы девушку, задаченно кашлянул и, спохватившись, указал на нее рукой. «Моя жена, Регина, господин барон». «У вас очень красивая жена, мсье Курст». На этот раз француз снял шаперон и отвесил женщине настоящий поклон. «Дорогая, предупреди, пожалуйста, Эльзу, чтобы накрывала на стол. Вы ведь не откажетесь подкрепиться после долгого пути, барон?» Супруга купца, не сводя с гостя пристального взгляда, спустилась с последних ступенек, после чего кивнула своему мужу и неторопливо удалилась по полутемному коридору. К тому времени, когда в доме купца обед уже заканчивался, на ведущей к воротам Гапсаля дороге показалось пятеро вооруженных всадников. Хотя вооруженный человек — понятие весьма относительное. На узкой лесной дорожке вооруженным мог считаться встретивший купца тать с кистенем за пазухой, а на рыцарском турнире Безоружным оказывался закованный с ног до головы в латы рыцарь, лишившийся своего копья. На улице любой, принадлежащей ордену деревеньки, без разговоров вешали за ношение оружия серва, купившего слишком длинный нож, а на холодном берегу Норвегии признавали проигравшим как безоружного воина, пришедшего на поединок с мечом, секирой, копьем, но с двумя щитами вместо трех. Четверо всадников, неспешно трусящих по утоптанной грунтовке, были одеты в толстые кожаные куртки, способные выдержать скользящий удар стрелы или меча. Имели на луке и седла небольшие щиты в форме прямоугольника со скругленным нижним краем. На головах их поблескивали овальные железные шапки, на ремнях болтались короткие в руку длиной мечи. Один из воинов, едущий первым, придержал поднятое вверх копье, под острым наконечником которого развивался флажок с гербом дербского епископства. Следом за ним покачивался в седле гладко выбритый мужчина лет 40, голову которого украшал алый баррет, четырехугольная шапочка, сразу выдающая в своем владельце высокопоставленного священнослужителя. Чин подтверждал также и тяжелый золотой крест, висящий поверх красного гауна на теплой меховой подкладке, с откидными от локтя рукавами и бобровым без застежки воротником. Мягкое сукно верхней долгополой одежды не могло ввести в заблуждение человека, хорошо знающего нравы местного духовенства. Даже под невзрачным балахоном рядового монаха всегда могла обнаружиться непробиваемая из мушкета кольчуга тройного плетения, на то и стальная кираса, и отсутствие меча на поясе епископа еще ни о чем не говорило. Увидев раскинувшийся под стенами воинский лагерь, священнослужитель сразу успокоился. Он знал, что немецких наемников-горожане в крепость не пустят, как никогда не пускают внутрь орденских рыцарей, пусть даже поодиночке. Знал он и то, что ушедшие из дома за военной добычей латники, бросившие сына магистра из-за невыплаченных денег, обязательно воспользуются шансом вернуться к кавалеру Ивану, получи они обещание скорого грабежа, ну и некоторую компенсацию за вынужденное безделье. Мешочка золотых монет, лежащего в черезсидельной сумке, хватило бы еще месяца на три их ленивой службы. Однако епископ рассчитывал пообещать им начало похода на Московию в течение месяца, неограниченное разграбление ненужных ордену русских городов, взятие обезлюдевшего после мора богатого Новгорода и таким образом сбить цену немецких кнехтов как минимум вдвое. «Эрнст», — оглянулся повелитель западных берегов Чудского озера на свой маленький отряд, — «скачи к отцу Лицию, предупреди, что через пару часов я буду у него в костеле». Настоятеля собора святой Анны о своем желании посетить город и погостить в нем пару дней дербский епископ предупредил заранее. Он знал, что священник опять начнет жаловаться об отпадении прихожан в лютеранскую ересь, о скупости тех, кто продолжает хранить верность католической вере, о засилье православных церквей. Но другого способа быть в курсе всех местных слухов и новостей, кроме как длительного дружелюбного общения с местным занудой, у епископа не имелось. А кавалер Иван все равно никуда не денется. Он надавал слишком много обещаний и набрал слишком много денег, чтобы теперь отказаться от своего похода. Купцы пару раз пытались завести разговор о том, чтобы проводить алхимический опыт тайно, без посторонних глаз. Но Анри Дютазон стоял на своем, требуя присутствия на трансмутации всех достойных горожан и священника, причем, как добропорядочный француз, священника именно католического. К середине второго дня партнеры смирились, послали слугу к отцу Лицию с письмом от барона и стали приглашать гостей на вечер. Единственная льгота, которую предоставил им ученый-дворянин, это право самим решать, кто из обитателей Гапсаля является достойным и богатым человеком, а кто недостоин ни малейшего внимания. На холодный чердак, отделенный от осеннего уличного холода, только слоем уложенный на кровлю черепицы, слуги внесли большой стол и несколько кресел. Здесь, кутаясь в накинутый поверх атласного вамса древний гарнаш барон Дютазон и провел половину ночи, вглядываясь в небо через прицел медной астролябии и покрывая положенный на стол чистый лист чуть сероватой бумаги длинными столбцами цифр и непонятных значков. О юной супруге, хозяина дома, он старался не думать. Но чем больше он гнал ненужные мысли, тем настырнее лезли они в голову. Барон раскладывал на столе древние толстые манускрипты, монтировал в стороне от деревянных предметов железный столик с жаровней и ножным мехом, готовил щипцы, крюки и пинцеты. А в памяти всплывали то долгий взгляд, спускающийся с лестницы Регины, то ее тихий голос, когда за обедом она спрашивала его о погоде в Италии, ее зовущая улыбка и красноречивый взгляд через плечо. Опытный путешественник, привыкший знакомиться с людьми и быстро понимать их намерения, Анри знал, что может хоть сейчас постучаться в дверь ее спальни. Увы, молодая женщина провела всю ночь в комнате мужа. Но даже если бы это было не так, стоило ли ставить свои отношения с купцом, давшим ему кров и возможность произвести сложный опыт, в зависимость от случайной прихоти? Когда он разбогатеет, то сможет посвятить хоть все свободное время на поиски симпатичных созданий и развлечений с ними. А сейчас... Нет-нет, забыть... «Вы здесь, господин барон?» Француз вздрогнул, повернувшись к входному люку, и увидел поднимающихся на чердак Курста Болева и его жену, накинувшую на плечи поверх платья шерстяную клетчатую виллайну. «Разумеется, мсье Курст!» — кивнул барон, пытаясь смотреть в сторону, но все равно ощущая на себе горячий взгляд женщины. К сожалению, ночью было облачно, и при наблюдениях пришлось испытать некоторые трудности, дожидаясь моментов, когда видны необходимые звезды. Но расчеты закончены. Теперь я могу совершенно точно сказать, что сегодня в 14:07 наступит благоприятное время для опыта трансмутации. Больше того, я смог определить наилучшие дни и часы для алхимических опытов в вашем городе на ближайшие 15. Первый из таких дней наступит через 1.5, следующий через 3 после первого. Потом благоприятных дней сразу, несколько в течение 3, затем перерыв. А, впрочем, здесь все записано. Француз разворошил разбросанные по столу бумажные листы, выбрал один из них и протянул его к купцу. Тот взял, стал просматривать выписанные столбиком даты и часы, старательно делая заинтересованное выражение лица. А барон поймал себя на мысли о том, что пытается угадать, носит ли госпожа Регина, согласно французской моде, под нижней юбкой пурпурные шелковые кальсончики с вышитыми желтой нитью вензелями. Анри Дютазон раздраженно тряхнул головой и отвернулся к окну. «Городской оружейник покупает для своей кузни не древесный, а земляной уголь. Господин барон», — положил листок обратно на стол купец, — «говорят, он плох для печей, у которых из-за него прогорают колосники. но, может быть, он подойдет для вашего опыта? Да, разумеется, встрепенулся ученый, это будет лучше всего. Сейчас я прикажу принести вам ведро этого угля для оценки. Хозяин дома перевел взгляд на супругу. Постарайся не донимать господина барона глупыми вопросами, дорогая. Я буду молчать, как рыба, Курст. Купец спустился в люк. Я вас действительно отвлекаю, господин барон. Молодая женщина отошла от люка и, склонив голову на бок, с улыбкой посмотрела на ученого. «И очень сильно, мадам, при виде ваших глаз, ваших губ, ваших волос, я не могу ни о чем, кроме как о счастливце, имеющем право прикасаться к ним, целовать их, имеющем право обнимать этот стройный стан, видеть эти плечи. Но простите, мадам Регина, вы сами спросили меня об этом, и я очень не люблю лгать. К сожалению, счастливец, о котором вы говорите, румянец удовольствия залил лицо юной дамы, совсем не ценит своей удачи. Скорее, он смотрит на меня, как на добычу, которую следует оберегать от посторонних помыслов, нежели как на приз, которым следует в полной мере наслаждаться самому. «Тогда, может быть, — обошел стол французский дворянин, — вы дадите шанс тому, кто сумеет оценить подаренный судьбой миг счастья». «Наверное, именно так мне и следует поступить», — ответила прямым взглядом хозяйка дома и неожиданно резко отвернулась. «Но мой супруг очень хорошо умеет сторожить то, что сумел заполучить. А если... если я совершу сумасбродство, — перехватила мысль гостья Регина, — мне некуда будет вернуться, а я не готова к скитаниям, я слишком нежна для этого». Слово «нежна» сопровождалось коротким, многообещающим взглядом, от которого у француза предательски зашевелилась плоть. Но он понял, что сейчас сотворит глупость. Но в такие мгновения разум не способен обуздывать желание плоти. «Скитания бывают весьма комфортабельны, прекрасная леди», — сделал прямой намек барон. «Особенно, если их разделят женщина, красота которой заставляет ценить ее на вес золота, вызывает желание назвать ее своей королевой, сделать повелительницей дворцов и герцогств». «Вот как?» Молодая женщина отошла к противоположной стене, повернулась, опустив руки со сжатым в них веером, словно желая продемонстрировать всю свою красоту. «Приятно, когда тебя оценивают столь высоко, но готовы ли сами заплатить ту цену, которую только что назвали, дорогой Анри? Где те дворцы или замки, в каковых я должна править? Ваша жизнь очень похожа на бесконечную дорогу, а ваше королевство — на один единственный сундук». Холодный и расчетливый тон хозяйки дома потушил вспыхнувшее было желание, и ученый дворянин вернулся к астролябии, продолжая разговор больше по инерции. «А если я предоставлю вам ту цену, которую назвал, милая мадам? Что тогда вы ответите на мое предложение?» «Но вы должны понять меня и не обижаться, барон». Регина сделала несколько шагов по направлению к дютозону. «Я не желаю спустя несколько месяцев оказаться одна в далеком захудалом порту и без единого артига в кошельке. Пусть я не буду стоять на весах и смотреть, как золото сыплется на противоположную чашу. Пусть его окажется совсем немного, или оно будет выглядеть как уютный дом с небольшим садом. Но мужчина, который сможет показать мне это королевство, никогда не пожалеет о своем подарке». Юное создание пригасило голос и многообещающе выдохнуло. «Я сделаю все, что угодно, чтобы мой принц никогда не разочаровался в своей принцессе. Вы даже не подозреваете, мадам, как близки к тому, чтобы увидеть текущее на чашу золото. Не удержался от полунамека француз. Вы это серьезно, барон? Напряглась женщина. Я должна вам что-то ответить прямо сейчас? Но ведь сперва вы наверняка захотите увидеть золото, мадам Регина, потрогать его руками, взвесить в ладони, начать хранить его в своем кошельке. Анри Дютазон внезапно понял, что и вправду готов пожертвовать своим слиткам за право обладать этой женщиной. Ведь герцогство и толпы вассалов далеко не всегда приносят счастье. Гораздо чаще оно поселяется в одиноком доме, спрятавшемся посреди уютного сада. Он видит перед собой удивительно красивую и разумную леди, которая знает, чего хочет и чем может за это заплатить. Получив желаемое, она станет ему верной спутницей, которая будет готова всегда, в полной мере, одарить его страстью, но не станет скандалить из-за посторонних любовниц или его неожиданных отлучек, которая сделается его надежным пристанищем, но не помешает построить пару шалашиков где-нибудь еще. Заскрипели ступеньки лестницы, из люка показался Болев. Он коротко стрельнул глазами на гостя, на жену. Они стояли в разных концах чердака, у обоих серьезное выражение лица, одежда в полном порядке. Впрочем, за короткое время его отсутствия они и не успели бы совершить хоть что-либо серьезное. Купец поднялся наверх, следом за ним поднялся низкорослый бородатый дедуля в замызганной одежде с металлическим ведерком, полным мелких черных камешков. Французский дворянин склонился над товаром и принялся придирчиво выбирать угольки одного размера, часть которых сразу отнес в жаровню, а часть принялся складывать на железном столике. «Глядя на вас, барон, — не удержалась женщина, — можно подумать, что эта ведерко стала для вас самым важным предметом в жизни». «Регина!» — одернул ее супруг и повел к люку. Но Анри Дютазон не обиделся. «Ну что вы, мадам!» — поднял он на нее глаза. «Я умею ценить в этой жизни очень многое. Просто в данный момент содержимое этого ведерка слишком важно для всех нас». И в ответ на многозначительный взгляд, спускающийся в люк юной особы, неожиданно для себя кивнул. С этого мгновения алхимик уже не мог думать ни о какой трансмутации. Он гадал, каким образом обставить дело так, чтобы расчетливая девица не смогла его обмануть. Временами барон спохватывался, отбрасывал странные идеи и напоминал себе, что портовые девки стоят куда дешевле, и найти их можно сколько угодно. Но тут же опровергал эти мысли. Заплатив за Регину один раз, он получал возможность пользоваться ей постоянно. К тому же благовоспитанная дама не шла ни в какое сравнение с затасканными грязными шлюшками. К тому же ей хотелось иметь уютный домик. Значит, его ждет спокойная жизнь в нормальном доме, а не бесконечные переезды из города в город. Страх перед святой инквизицией и полицейским дознанием. Он не получит герцогство в дикой Московии, но зато обретет покой где-нибудь в центре Священной Римской империи, вдалеке от пограничных войн, рядом с чертовски симпатичной женщиной. Нет, ни о какой любви, воспетой менстрелями и пересказанной легендами, сейчас речи не шло. Но, прошедший почти всю Европу, насмотревшийся на сотни лиц, услышавший о тысячах судеб, барон Анри Дютазон знал, там, где вместо страсти существует расчет, не станет места и предательству, вспышкам ревности, убийству из-за случайного взгляда или зломысленного навета. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы у будущей напарницы не возникло желания перехитрить его, обмануть. И во зрелом размышлении получалось так, что им придется жениться. Они поженятся под новыми именами, купят дом, он даст Регине достаточно золота, чтобы она не оказалась нищенкой в случае его исчезновения. Она не сможет прогнать его из дома, поскольку он будет считаться ее мужем. Он всегда сможет вернуться к ней и лечь в ее постель. Она с золотом в тайнике перестанет беспокоиться о будущем. А для поддержания добрых отношений, ну, будет достаточно время от времени делать ей подарки или просто подкидывать монет. Конечно, она станет изменять ему при каждом удобном случае, но и он собирается поступать точно так же. Для семьи, построенной на взаимовыгодном расчете, подобные пустяки не смогут стать опасной бедой. Ну, в самом худшем случае, он всегда может уйти прочь, к странствиям ему не привыкать. К часу ночи ученый-дворянин окончательно решил порвать с наукой и, украв у местного купчишки его жену, поселиться где-нибудь в солнечных Альпах, подальше от войн, приключений и королевских дворов. Рано или поздно каждый должен решиться поставить точку и переменить свою жизнь. Настал его час. Оставалось только раздобыть немного, еще немного золота и на прощание хорошенько запутать следы. Около половины второго слуги принялись затаскивать на чердак стулья и кресла, а к 2 часам ночи появились первые гости. Они имели возможность увидеть внимательно следящего через астролябию за небом дворянина в хорошем бархатном кафтане, жаровню, в которой уже исходили жаром углей, и несколько фолиантов, часть которых просто лежала на столе, а 2 были раскрыты где-то посередине. Анри Дю Тазон, время от времени отрываясь от звезд, сверялся с непонятными простым смертным иероглифами, нанесенными на пожелтевшие от времени страницы, иногда делал пометки в лежащих тут и там листках. Гость из Франции мог легко убедиться, что в дом купца более выявились не просто горожане, а действительно солидные люди. Из 11 гостей 4 носили кордильеры, длинную золотую цепь, используемую вместо пояса, а еще один, одетый в алый баррет и красный гаун, украсил себя тяжелым золотым крестом. Этот мужчина в одежде кардинала, какового во всех захудалых землях отродясь не бывало, особое внимание обращал, как ни странно, не на изящные новейшие научные инструменты, а на древний, потертый том в кожаном переплете, готовый вот-вот рассыпаться от ветхости. Пара интересующихся трансмутацией гапсальцев явились вместе с женами. Третьей дамой на опыте к удовольствию барона оказалась, переодевшись в тяжелое бархатное платье, Регина. На далекой ратуше часы пробили 2. «Мардук приближается к линии Ориона», — оглянулся на рассевшихся на чердаке зрителей, сообщил ученый. «И да простят меня опоздавшие, но звезды не могут ждать. Нам необходимо начать опыт, как только планета коснется своим краем линии, и закончить его в тот миг, когда ее диск эту линию покинет. Мсье, дабы каждый мог своими глазами убедиться, что в моих опытах нет никакого шарлатанства, вы можете подсесть ближе». Горожане зашевелились, переставляя стулья и кресла, но вблизи стола и приподнятой на уровень человеческой груди жаровни имелось слишком мало места для всех желающих. «Мардук сближается», — заглянув в астролябию, облизнул пересохшие губы Дю Тазон. Он выпрямился, оглянулся на собравшихся купцов, торопливо пояснил. «Наверное, все вы образованные люди. Знаете, что обращение обычных металлов в благородные возможно с помощью философского камня. Высокообразованные ученые многих стран годами бились над получением этого вещества, пока, наконец, в последние годы невеликий итальянский исследователь Леонардо Фабиначи не пришел к выводу, что в его состав должно входить семя одного из растущего далеко на востоке, между Московией и Хиной, на границах малоизвестного Китая растения Диффенбаха калладиума. Местные правители цепко держатся за эти, обладающие большой врачебной и химической силой семена, не продавая их ни за какое золото. За один только взгляд на них иноземцу полагается смертная казнь, а китайца ослепляют на месте. Однако несколько лет назад одному генуэзскому купцу, много лет прожившему в Астраханской Орде, удалось привезти некоторое количество этих драгоценных семян в Рим. С величайшей осторожностью мы с великим Берегуччо Ваноччо измельчили их и произвели сухую возгонку, получив некоторое количество активного элемента, каковой, будучи разведенным в растертом корокском мраморе, и смог производить необходимое воздействие на свинец, превращая его в золото в минуты активности его покровительницы Азиды, определяемой по моменту пересечения линии Ориона планетой Мардук. Французский дворянин опять на несколько мгновений прильнул к астролябии, удовлетворенно кивнул. «Осталось совсем немного, вот-вот можно будет начинать. Хочу добавить, мсье, что алхимические научные опыты не имеют никакого отношения к колдовству или дьявольским силам. Я специально просил пригласить сюда местного аббата, дабы своими молитвами он исключил всякое влияние нечистого на предстоящие трансмутации». «Пока нет никаких признаков присутствия здесь дьявола. Я не наблюдаю», — громко и уверенно произнес человек в кардинальских одеждах, заставив вздрогнуть всех присутствующих. Анри Дютазон подхватил кованую железную чашу с отверстиями для надежного захвата ее клещами, поставил прямо в жаровню, потом небрежно кинул на столешницу бесформенный свинцовый слиток, похожий на смявшуюся после попадания в стену мушкетную пулю. Слиток тут же пошел по рукам, а барон в последний вгляделся в небо. «Пора!» Мардук коснулся линии Ориона. Он протянул руку к столу, растерянно поводил ей в воздухе. «Где свинец?» «Простите, барон». Один из зрителей вернул подопытный образец. Дютазон бросил кусок тяжелого металла в чашу и принялся привычно работать мехами. Над жаровней взметнулись искры, угли налились светло-бордовым цветом. Вскоре поверхность лежащего внутри слитка подернулась белесой паутинкой, они начали медленно проседать вниз, почти одновременно поверхность его сгладилась. И вот уже в чаше плещется озерцо расплавленного металла. «Сейчас торопиться нельзя. Пусть согреется», — негромко произнес ученый. «Еще немного. Кажется, пора». Он стремительно повернулся к столу, выдвинул из-под него изящную расписную шкатулку сандалового дерева, приподнял крышку, ухватил кончиками пальцев щепотку серого порошка, тут же закрыв драгоценное вместилище измельченного философского камня, а затем растер щепоть над раскаленной чашей. Поверхность свинца покрылась множеством мелких искорок, вновь появилась белеса патина, но алхимика это ничуть не смутило. «Сейчас нужно только размешать камень в свинце». Он погрузил в чашу деревянную палочку, произвел несколько торопливых вращательных движений, затем отшвырнул деревяшку в сторону, схватился за клещи. «Сейчас сольем шлак!» Специально приготовленную глиняную плошку пролился голубоватый свинец. Барон вернул чашу на угли, схватил следующую из десятка заготовленных палочек, принялся помешивать. «Процесс идет! Идет!» Сгорая от любопытства и возбуждения, горожане начали подниматься со своих мест, стараясь заглянуть в чашу. Внезапно деревяшка, которую ученый держал в руках, вспыхнула. Дютазон надернул руку, припечатал упавшую на пол палочку ногой, подхватил чашу и опрокинул ее над железным столиком. В специальную продольную впадину на его поверхности потек сверкающий, новорожденный желтизной металл — золото. «Уф!» — с облегчением промокнул лоб белоснежным кружевным платочком француз. «Каждый раз удивляюсь окончанию опыта трансмутации. Получилось! Из 3 унций обычного свинца нам удалось изготовить около 2 унций чистого золота». Барон щедро полил полоску жидкого металла из кувшина с водой, подождал, пока развеется взметнувшийся в воздух пар, подковырнул получившийся брусок кончиком ножа и широким жестом отдал публике. Опытные к обнаружению подделок купцы склонились над образцом, а довольный собой француз, поймав восхищенный взгляд Регины, сложил руки на груди и присел на краешек стола. «Золото!» После старательного изучения, пощупывания, обнюхивания, покусывания и потирания бруска признали горожане. Полоска алхимического металла вернулась на стол. «Это самое поразительное зрелище, которое только видел в своей жизни, господин барон!» Придвинулся к ученому грузный торговец, пояс которого украшала массивная золотая цепь. «Но, может быть, вы использовали некий не совсем обычный свинец?» «Но вы же осматривали свинцовый слиток», — напомнил ему дворянин. «А чем он отличался от всякого другого, из которого отливает пули и печати?» «И тем не менее...» Губы торговца расплылись в самодовольной улыбке. «Было бы интересно знать, получится ли золото из свинца нашего, Гаспольского. Я тут совершенно случайно отсыпал к себе в карман немного дроби из приготовленного к отгрузке бочонка». С этими словами купец запустил пухлые пальцы к себе в поясной карман и выгреб оттуда пригоршню мелких сизых шариков. «Право, не знаю!» Барон шагнул к астролябии, прищурился на небо. «Мардук уже уходит с линии Ориона!» Француз торопливо метнулся к жаровне, схватил клещами чашу, старательно выбил ее о край железного столика, кинул назад на тлеющие угли, снова приник к астролябии. «Мардук уходит, не успеем, ох, не успеем!» «Получается, господин барон», — победно оглянулся на собравшийся купец, — «что золото-то у вас получается только из своего, заранее приготовленного свинца, а из чужого никак?» «Да что же вы стоите!» Раздраженно перебил его алхимик. «Мардук уходит! Окидайте скорее вашу дробь на жаровню! Может, еще успеем!» Дютазон принялся старательно работать мехами, заглядывая в чашу. Дробь не плавилась. Он кинулся к астрономическому инструменту, затаив дыхание, прицелился в сверкнувшие между разошедшимися облаками звезды, снова взялся за меха. Наконец свинцовые дробинки начали тонуть в поднимающейся снизу поверхности металлического расплава. «Главное — это успеть нагреть кигель до нужной температуры, пока мордук еще не ушел с линии», — сообщил он. «В холодном металле процесс трансмутации не пойдет. Сейчас еще немного». Он облизнул свои тонкие губы, прекратил работать мехами, прихватил из шкатулки щепоть драгоценного порошка, посыпал им расплав, вызвав россыпь мелких вспышек, потом взял деревянную палочку и принялся неторопливо мешать свинец. Затеявший эксперимент торговец дышал ему в самое ухо. Ближе подтянулись и все остальные. Сидеть на стульях не остался никто, все столпились у жаровни, стремясь заглянуть вперед через плечи друг друга. Раздвинув зрителей, Анри Дютазон шагнул к астролябии, наклонился к ней и небрежным жестом своротил со своего места. «Все, мордук ушел с линии, мы не успели». «Нужно проверить, барон!» — послышался голос Рогнета Горова. «Но зачем расстраиваться раньше времени?» «Да, да, барон!» — поддержали рижанина еще несколько голосов. «Проверьте!» Француз пожал плечами, ухватил тигель клещами, поднес его к глиняной плошке и начал осторожно сливать свинцовый шлак. Слой расплавленного металла становился все меньше, тоньше, пока вдруг... «Золото!» — не удержавшись, радостно выкрикнул кто-то из гостей, когда под темным слоем свинца сверкнула драгоценная желтизна. «Успели все-таки!» — удивленно пожал плечами барон, перенес плошку к железному столику и вылил алхимическое золото в углубление. Плеснул на получившийся слиток водой, подковырнул его и взвесил в руке. «Примерно унция получилась, не больше». «Очень хорошо!» Торговец попытался было забрать золото, но Дютазон зажал кулак. «Что вы делаете, барон? Ведь свинец мой! Значит, и получившееся золото мое!» «Но философский камень мой», — напомнил ему алхимик, — «и он отнюдь не дешев. Вы все видели, мсье, что трансмутация свинца в золото — это не колдовство и не английские выдумки. Щепотки моего порошка достаточно для изготовления 2-3 унций золота, наперстка для получения не менее 5 фунтов. Любой из вас сможет повторить этот опыт самостоятельно, вот в эти дни и часы». Барон продемонстрировал исписанный лист бумаги. «Сейчас я отправляюсь через Московию и Южные Орды в Китай за семенами Диффенбаха Калладиума. К сожалению, тамошние языческие правители не понимают значения современной науки и способны казнить не понравившегося им путешественника без всякого повода. Узнав, куда я направляюсь, меня покинули мои собственные преданные слуги. Но я намерен добраться до Китая, добыть несколько тюков этих семян и вернуться с ними обратно. Скажу больше, мне удалось узнать, в каких горах растет эта трава. Я разработал заговоры против обитающих там 6-палых львов и смогу изготовить противоядие от укусов во множестве рождающихся в китайских горах гигантских пестрых кобр. Семена можно будет собрать прямо там, на склонах, и их останется только тайно вывести через несколько дорожных заслонов. Надеюсь, среди вас найдутся желающие разделить со мной тяготы и опасности пути во имя прогресса и развития алхимии». Ответом на авантюрное предложение стало задумчивое молчание всех присутствующих. «Но вы же видели, мсье, это не обман!» — положил француз ладонь на шкатулку с драгоценным порошком. Торговцы промолчали. Барон вздохнул. «Хорошо. Если вы не готовы отправиться вместе со мной, то, может быть, выделите деньги на покупку лошадей и проводников? Я могу, конечно, изготавливать золото по пути, но ведь слитками невозможно расплачиваться. Это привлечет внимание и не позволит совершать мелкие расходы. Мне нужны мелкие монеты, серебро, золотая чешуя. Я не могу чеканить их сам». «Но это уже более понятное предложение, барон», — ответил за всех собравшихся грузный торговец, оторвавший, наконец, свой взгляд от крепко сжатого кулака ученого. «Простите нас, но мы не привыкли к дальним переходам по суше. Свои торговые пути мы одолеваем на кораблях». «Жаль», — кивнул Дютазон. «Я плыл сюда в надежде найти попутчиков, но я готов обещать вам, что после своего возвращения на каждый данный мне в дорогу золотой я верну 10 монетами или в слитках». «Извините, господин барон», — вмешался в разговор хозяин дома, «но после вашего возвращения золото вполне может упасть в цене до стоимости свинца. Да им начнут стрелять из мушкетов и покрывать крыши». «Я все равно отправлюсь в Китай», — твердо заявил ученый-дворянин. «Для меня интересы науки превыше всего. К тому же Берегучо Ваноччо также участвовал в первых опытах, имея такой же запас философского камня. Эту тайну уже никогда не удастся скрыть». «И как долго продлится ваше путешествие?» «Вы хотите сказать?» — прикусил губу француз и машинальным движением погладил крышку шкатулки. «Вы предполагаете, что за эту пару лет успеете получить полноценную выгоду из этого открытия?» «К тому времени, когда вы вернетесь, барон, ваш философский камень превратиться в корабли, леса, замки и мануфактуры. Для вас, как и для нас, стоимость золота перестанет иметь значение». «Но как я могу быть уверен, что обнаружу себя владельцем как минимум половины всего этого, мсье Курст? Боюсь, мне просто не унести залога такого размера, который потребуется в таком случае спросить». «А мы оплатим ваше путешествие и дадим письменные обязательства», — понимающий переглянулся с Болевым грузный купец, но Анри Дютазон отрицательно покачал головой. Сумма сделки получалась слишком большой, чтобы рассчитывать на действенность простого клочка бумаги. «Я возьму на себя обязательство не совершать алхимических опытов, пока вы не закончите свои закупки», — предложил француз. «Или пока цены на него не начнут падать, и продам вам столько алхимического камня, сколько вы захотите купить, исходя из третьей стоимости золота, которое можно получить с его помощью». «Но это слишком много, барон!» — одновременно замотали головами почти все купцы. «Новое золото нужно еще изготовить. Оно все равно станет цениться дешевле». «Я предполагаю, что цена в 1/10 будет справедливой», — озвучил общее мнение Курст Болев. «Риск слишком велик». «У вас есть точный список дней и часов, когда возможна трансмутация в вашем городе», — не согласился француз, придвигая шкатулку к себе поближе. «Достаточно расплавить свинец, хорошо его прогреть, посыпать философским камнем, и можно разливать золото. Я могу согласиться на 1/5 от будущего золота, но никак не меньше». «Я покупаю у вас весь камень», — перекрыл общий гомон голос человека в красном. Купцы дружно повернулись к нему, — и богатый гость поднялся со своего кресла. «Пусть будет 1/5 от возможного золота». «Это большая сумма!» — не веря своим ушам, пробормотал барон. «Думаю, вам понадобится больше золота, чем во мне веса». «Но ведь оно вернется с сторицей!» — вопросительно приподнял брови покупатель. «Разумеется, волею Господа я являюсь епископом Дерпта, господин барон», — склонил голову щедрый священнослужитель. Анри Дютозон увидел изумленно восхищенный взгляд Регины, испуганный взгляд ее мужа и возмущение прочих горожан. «Простите, господин епископ!» — открыто воспротивился рижский купец Горов. «Но каждый из нас также хотел бы приобрести немного этого порошка». «Не возражаю», — неожиданно легко согласился священник. «Вы можете купить столько, сколько сочтете нужным. На все оставшееся заберу я. Надеюсь, господин барон, вы понимаете, что никто с собой такие суммы не возит. Но в моем епископстве есть прочные глубокие подвалы. Я прикажу своим воинам проводить вас в замок и принять там, как дорогого гостя. Мне же крайне необходимо совершить один визит, после чего я немедленно вернусь к вам, и мы проведем окончательный расчет. Вас устраивает такое предложение, барон?» «Вполне», — с уважением поклонился епископу французский дворянин. «Сразу после рассвета охрана будет ждать вас у ворот дома, барон. У вас есть конь?» «Еще не купил, мсье епископ». «Они приведут лошадей для вас и вашего багажа. До встречи в замке, барон». Дербский епископ, не тратя время на изучение, полученное в ходе опыта слитков, покинул купеческий дом в сопровождении местного аббата. Алхимик, проводив его вежливым поклоном, выпрямился и кинул на Регину торжествующий взгляд. Какие невероятные совпадения преподносит порою судьба! Всего несколько часов назад он оценил эту женщину на вес золота, и вот теперь может легко и просто оплатить за подобный каприз. Не удержавшись, он обогнул ушедших в общие подсчеты торговцев и приблизился к хозяйке дома. «Если вы не передумали, я жду письма», — тихо сообщила юная особа и громко продолжила. «Курст, дорогой, я устала, я пойду к себе». Купец, занятый переговорами, не отреагировал. «Вот так», — вздохнула Регина. «Мне кажется, вы приносите удачу», — прошептал барон. «Теперь я не расстанусь с вами ни за что и никогда». Регина улыбнулась и, приподняв подол платья, направилась к люку. Анри Дютозон, окинув жадным взором ее высокую грудь и зажатую корсетом талию, вернулся к столу. Помимо епископского золота, он рассчитывал получить хороший куш еще и с горожан.